Глава 42. Входите. Лесник отпирает массивную дверь своего дома и ставит Ромку на крыльцо. Я сжимаю в своей ладони ручку сына и переступаю порог. Почему-то представлялось, как в рассказах Некрасова. Стол у окошка, лавки под выбеленными стенами и высокая печь с лежаком. Но на деле все оказывается вполне современным, хотя и достаточно простым. Дом похож на тот, в который нас привез Бразинский. И это, конечно, вызывает неприятные ассоциации. Дома, по-видимому, просто строили в округе по одному или по схожему проекту. А это просто мои эмоции. Строение же не виновато, что одно из них принадлежит такому мерзавцу, как Бразинскому. Вижу, что у порога стоит полка с обувью. Говорю сыну, чтобы снял сапожки и разуваюсь сама. Приятное тепло окутывает, и мои щеки сразу начинают пощипывать от прилива крови. «Замерзли?» — спрашивает Петр, наблюдая, как Ромка блаженно прикрывает глаза, протягивая руки в гостиной к камину. «Угу!» — кивает сын. «И устали!» «Ну еще бы! Столько по снегу нечищенному топать! Еще и одежки у вас на рыбьем меху! Давайте мойте руки и за стол!» В кухонной зоне мы с сыном моем руки над раковиной и усаживаемся за продолговатый деревянный стол, накрытый прозрачной силиконовой клеенкой. Через пару минут на стол перед нами ставят две дымящиеся миски щей с приличными кусками мяса, нарезанный хлеб и вполне себе магазинную колбасу. Интересно, тут вообще далеко в округе магазины? Ладно летом, когда горожане приезжают на дачи, а вот сейчас... Или он за хлебом, колбасой и прочими продуктами и благами цивилизации в город ездит? Далеко. Щи оказываются очень вкусными. Даже Ромка, который не особенно охотно ест первое, поглощает с аппетитом, только ложкой мелькает. Конечно, у меня внутри царапается недоверие, но все же я благодарна Богу, что встретила лесника, иначе могло произойти все, что угодно. «Сейчас позвоню на станцию, узнаю, во сколько электричка на Москву», — говорит Петр. «Оно метет, и у них сбоит расписание». Пока мы с Ромой пьем теплое молоко с овсяным печеньем, лесник звонит на станцию по проводному телефону. Связи здесь так и нет, но я вдруг обнаруживаю, что сообщение, которое я отправила Ярославу в никуда утром, прочитано. Сотовую где-то на секунду пробило. Наверное, и мое сообщение улетело. И он прочитал. Вот только ответить не ответил. Точнее, уверена, что попытался, но связи-то нет. А значит, что он точно в курсе и ищет нас. Я уверена, или, по крайней мере, знает, с кого спрашивать. Тревожная мысль о том, что он может нас искать в том домике, а мы ушли, начинает биться внутри. Вдруг я ошиблась, и не стоило уходить. Нужно было подождать, но, с другой стороны, мало ли кто мог приехать туда до Ярослава. «Сегодня последняя электричка ушла», — сообщает Петр. «Ложитесь спать, завтра к 7 на станцию отвезу вас». Беспокойство усиливается. Оставаться тут на ночь мне совсем не хочется. А что, если лесник и Бразинский заодно? Если у Артема тут дача, то наверняка же лесник в курсе, кто живет в районе его владений. Подозрительность растет и разбухает, как дрожжевое тесто. Я еще раз проверяю связь, но снова убеждаюсь, что там пусто. Набираю Ярославу еще одно сообщение в надежде, что оно также как-то пробьется. «Наверху есть кровать». В шкафу свежие простыни. Я лягу внизу на диване. Укладывайтесь пораньше. Вставать завтра рано. До станции надо еще доехать. А погода вон какая. Я не спорю. Только молюсь про себя, чтобы не было подвоха. Напряжение силится в каждой мышце. И даже когда я, убрав после себя и Ромки посуду, и перестелив постель, ложусь рядом и обнимаю его, ощущается... Непроизвольно прислушиваюсь к каждому звуку в погрузившемся в тишину чужом доме. Даже ловлю себя на том, что дышать стараюсь тише. Но мало-помалу и меня утаскивает в сон вслед за Ромкой. Уж слишком мы сегодня устали и нанервничались. Утром я вскакиваю, будто от толчка в бок. За небольшим окном, которое встроено в покатую крышу прямо над кроватью, видно, что небо еще темное, но уже сереет. Утро. Смотрю на часы 5:30. Поезд в 7. Тогда почему мы еще не собираемся? Сползаю с кровати и, прикрыв Рому одеялом и затаив дыхание, сбегаю вниз по лестнице в гостиную. Диван сложен и заправлен. Свет горит только в кухне. Рядом дверь в уборную. И из-под нее не видно полосы света. Это значит, что Петра нет дома. С гулко колотящимся сердцем я бросаюсь к двери. Дергаю. Заперто. Дыхание рвется, к горлу подступает паника. Все-таки мы влипли и тут. Это нечестно. Я ведь ничего плохого никому не сделала. Боже. И мой сын тоже. За что нам это? Хочется зарыдать и начать рвать на себе волосы, потому что я выдохлась. Сил нет уже. Но тут дверь открывается, впуская морозный воздух. И входит Петр. «Ты чего босая, Софья?» Басит. «Полы ледяные». «Я София». Зачем-то поправляю. Нервная, видимо. «Где вы были? Почему мы не едем?» «Машину отогревал. Замерзла даже в гараже собака. Поднимай мальца, пейте чай и поедем. 10 минут вам на сборы». Я смотрю ему прямо в глаза, и внутри становится тише и теплее. Не похоже, что лесник хочет нас обидеть или вступил в сговор с Бразинским. Но окончательно я выдохну, лишь когда сяду с Ромой в электричку. Разбудить сына оказывается задачей непростой. Он вредничает и вертится, не хочет просыпаться. Я его понимаю. Устал малыш, тоже нанервничался. Он ведь уже многое понимает, а еще чувствует мое состояние. Но все же мы сползаем со второго этажа уже одетыми через 10 минут. Быстро выпиваем приготовленный Петром чай и выходим на улицу. Мороз такой, что глазам больно. Ага, под 30-ку валит. Видя наше пританцовывание на крыльце, комментирует Петр. «А мой джип как раз решил начать выпендриваться. Старый уже, менять пора». Мы идем по скрипящему снегу к урчащей здоровенной машине. Небо уже заметно посинело. Звезды спрятались, но все же еще достаточно темно. Мы усаживаемся на заднее сиденье с Ромой, и через пару минут, закрыв ворота, за руль садится Петр, и мы выдвигаемся. Его машина и правда натужно рычит, преодолевая заносы. И я даже начинаю беспокоиться, что она заглохнет, и мы тут застрянем. Но потом немного успокаиваюсь, когда выезжаем на достаточно ровную дорогу. Наверное, федеральную, потому что тут явно уже поработала снегоуборочная техника, а значит и цивилизация ближе. Это радует. Лесник разгоняет машину, поглядывая на часы. Ромка ютится у меня под боком и, кажется, дремлет. Я же просто смотрю в окно. Даже уже появляются другие машины. Вот одна пролетела навстречу, вторая. Еще мелькает, и я уже даже на них не обращаю внимания. Поэтому прихожу в шок, когда 3 черных автомобиля перекрывают впереди дорогу. Петр с отборным матом дает по тормозам и останавливается. Сердце в пятки уходит от страха. Неужели у нас так и не получится вернуться домой из этого кошмара? Какие-то люди подбегают к машине и буквально выдергивают Петра наружу, несмотря на его внушительную комплекцию. Кладут лицом на капот и стягивают сзади руки. Я прижимаю Ромку, который начинает просыпаться, к себе и уже не сдерживаю тихих слез от страха. «Папа!» Хриплым ото сна голоском говорит сын и показывает пальцем вперед. Еще с одним мужчиной в черном и женщиной в длинном пальто и без шапки к машине подходит Ярослав. Господи, внутри все вспыхивает радостью. Он нашел нас, нашел. Я судорожно отстегиваюсь, а он как раз открывает дверь и вытаскивает Ромку, прижимает его к себе, кружит, целует, как тогда, когда мы попали в аварию. А до меня кое-что доходит. Эти люди с Ярославом полиция, и прямо сейчас они вяжут Петра, человека, не позволившего нам с Ромкой замерзнуть ночью в лесу. Выпрыгиваю через вторую дверь и бросаюсь к полицейским. «Пожалуйста, не обижайте его. Это лесник, и он нас спас. Как раз вез на станцию, чтобы на электричке отправить в Москву». «Да». Вторит мне Ромка. Он слез с рук Ярослава и подбежал ко мне. «Дядя Петя добрый. Он нас щами с мясом накормил». «Ну, раз щами с мясом». Подходит к нам и улыбается женщина, которая у них тут, видимо, главная. А еще, присмотревшись, в ней я вдруг узнаю секретаршу Ярослава. Ну или у меня уже просто голова кругом от стресса. Она дает знак, чтобы Петра отпустили, а тот выпрямляется и недобро поглядывает на полицейских, вздохнув. Я же поворачиваюсь к Ярославу, у которого на лице написано столько эмоций, сколько я никогда не видела у него, и без предисловий бросаюсь на шею. крепко-крепко прижимаюсь и только сейчас, за последние два дня, свободно выдыхаю. «Любимая моя!» Тихо шепчет он слова, которые я бы никогда не подумала, что сорвутся с его губ. «Жива! Здорова! Я с ума чуть не сошел! Чуть не сдох от страха! Жить без вас не смог бы!» Он шепчет мне это в ухо, сжимая до хруста в ребрах, а я впитываю эти слова в самое сердце, окончательно осознавая и принимая, что безвозвратно полюбила его, всем сердцем, всей своей душой. «Я тоже. Так страшно было, что не увижу тебя больше», — шепчу в ответ. «Я вас обратно в Элисту отправлю, потому что со мной рядом с вами что-то случается уже не в первый раз. Не прощу себе. Лучше сам буду. Только бы с вами все хорошо было». Размечтался Нажинский. «Никуда мы уже не поедем». Мы приходим в себя только когда Ромка дергает за пальто, будто на поверхность выныриваем, и замечаем, что на нас все смотрят, и полицейские, и эта женщина, и даже Петр. Я смущенно отлипаю от Нажинского и беру Ромку за руку, будто погружаясь в тень Ярослава, предпочитая дальше все решать ему. И мне это приятно. Пусть он позаботится о нас с сыном, потому что я, оказывается, действительно устала быть сильной и главной, особенно в эти два дня. «Спасибо вам!» Ярослав подходит к Леснику и протягивает ему руку, а тот крепко пожимает ее в ответ. «Я у вас в неоплатном долгу!» Петр кивает в ответ и улыбается, и улыбка эта делает его чем-то похожим на большого, еще весьма молодого Деда Мороза. «Береги свою жену, мужик, она у тебя сильная, несмотря на то, что сама как аленький цветочек. Я таких мало видел. Обещаю», — кивает Ярослав. Они снова пожимают руки. Петр салютует мне и машет Ромке, а потом садится в свой рычащий недовольный джип и уезжает во свояси. «Рада, что вы нашлись, София. Мы всем отделом волновались», — кивает, улыбаясь женщина. «Спасибо», — киваю ей в ответ. «Простите, вы... Может, это и не тактично, но так похоже на секретаря Ярослава. Сестры? Это долгая история», — усмехается Нажинский. «Дома расскажу. А теперь поехали уже домой». «Да, поехали домой». Киваю, впервые действительно ощущая домом его квартиру.